он размозжил бы мне череп. Но вся сила удара пришлась по земле, дубинка разлетелась в щепы. Толпа разразилась криками, а великан снова ринулся на меня. Он обезумел от жажды крови и ничего не соображал. Ему надо было как можно скорее прикончить, убить, растерзать врага. Но я с воплем схватил его за горло, он был так могуч, настолько превосходил меня силой, что только так я мог попытаться его одолеть, схватил и сжал мертвой хваткой. Он молотил меня своими огромными кулачищами, а я все упорнее стискивал и стискивал ему горло, вдавливая большие пальцы в кадык. Он кружил по площадке, потом упал на землю, надеясь хоть так оторвать меня от себя. Мы принялись кататься, но я не ослаблял хватки. И, наконец, он захрипел, задыхаясь, и потерял сознание. Он лежал внизу подо мной, а я уперся коленом ему в грудь и готовился прикончить его, но дядя и еще несколько человек оторвали меня от убийцы и оттащили прочь. И, конечно же, я не заметил, что к нам тем временем приблизилась колесница с царицей, впереди которой шагали слоны, а сзади вели львов, и что суматоха, вызванная дракой, вынудила процессию остановиться. Я поднял голову и, разгоряченный дракой, с трудом переводя дух, весь в крови, ибо кровь, которая лилась из носа и изо рта великана-убийца, запятнала мои белые одежды, в первый раз увидел живую Клеопатру. Колесница царицы была из чистого золота. Ее влекли молочно-белые жеребцы. Возле Клеопатры в колеснице стояли две очень красивые девушки в греческих платьях, одна справа, другая слева, и обивали ее сверкающими опахалами. Ее голову венчал убор из сиды, золотые изогнутые рога, и между ними крупный диск полной луны с троном Осириса, дважды обвитый уреем. Это сооружение держалось на золотой шапочке в виде сокола с крыльями синей эмали. Глаза сокола были из драгоценных камней, а из-под шапочки лились ее черные длинные до пят волосы. На плечах вокруг стройной нежной шеи лежало широкое золотое ожерелье с изумрудами и кораллами. На запястьях и выше локтей золотые браслеты тоже с изумрудами и кораллами. В одной руке священный ключ жизни Тау, выточенный из горного хрусталя, в другой — золотой царский жезл. Торс под обнаженной грудью, обтянут сверкающей, как чешуя змеи, тканью, сплошь расшитой драгоценными камнями. Под этим сверкающим одеянием была сотканная из золотых нитей юбка с драпировкой из прозрачного вышитого шелка с острого кос, а на пышными складками падала к ее маленьким белым ножкам в сандалиях с застежками из огромных жемчужин. Мне было довольно одного единственного взгляда, чтобы все это разглядеть. Потом я посмотрел на ее лицо. Лицо, которое пленило Цезаря, погубило Египет, и в будущем должно было сделать Октавиана властелином мира. Посмотрел и увидел безупречно прекрасную гречанку. Округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, как раковины, совершенной формы уши. Широкий низкий лоб, гладкий, как мрамор, темные кудрявые волосы, падающие тяжелыми волнами и блестящие на солнце. Плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы. Она явилась мне в апофеозе своей царственной красоты и величия. Сияли ее изумительные глаза, лиловые, как кипрские фиалки, глаза, в которых, казалось, спит ночь со всеми ее тайнами, непостижимыми, как пустыня, но и живые, как ночь, которая то темнеет, то светлеет, то вдруг озаряется вспышками света, рожденного в звездной пропасти неба. Да, я увидел это чудо, хотя и не умею описать его. И сразу же тогда еще я понял, что могущество чар этой женщины заключается не только в ее несравненной красоте. Покоряет то ликование, тот свет, который переполняют ее необузданную страстную душу и прорываются к нам сквозь телесную оболочку. Ибо эта женщина — порыв и пламя, подобной ей никогда в мире не было и не будет. Огонь ее пылкого сердца озарял ее, даже когда она погружалась в задумчивость. Но стоило ей стряхнуть печаль, и глаза ее вспыхивали, точно два солнца. Голос журчал нежной и вкрадчивой музыкой.